25. Дорогой Говард, сегодня я по вашей просьбе ездила к Гретхен. Она благодарна за деньги и тронута вашей добротой. Я попыталась ее вразумить, но, как вы и говорили, она, кажется, твердо решила пойти по этому пути. Она, конечно же, как и следовало ожидать, очень мучается от мысли, что причинила вам боль. Она просила передать вам свою любовь и свяжется с вами вскоре, завтра, чтобы обсудить, как быть с Маргарет. Ее адрес — Луна-стрит, 16, Челси. Думаю о вас постоянно. Если могу помочь чем-нибудь еще, только скажите. Ваш друг Джин. Джин очень долго мучилась над этой короткой запиской, а потом порвала ее и начала заново. Надо по-другому, а то может показаться, что она слишком навязчивая и эмоциональная, слишком спешит занять место Гретхен. «Дорогой Говард, сегодня я съездила к Гретхен и отдала ей деньги, и она вас благодарит. Она шлет вам привет и скоро свяжется с вами по поводу Маргарет. Ее нынешний адрес — Луна-стрит, 16, Челси. Надеюсь, у вас все хорошо, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах. Ваша Джин». Не получив ответа, она удивилась и огорчилась. Говард мог хотя бы оценить ее усилия. Дни проходили один за другим, и она начала сомневаться, правильно ли она все это время истолковывала его чувства к ней. Но между ними существует связь, тут не могло быть ошибки. Это было ясно, и за несколько недель до бегства Гретхен, когда он передавал ей изумрудную брошь, и они поняли друг друга без слов. Не может же эта связь исчезнуть теперь, когда его не сковывают клятвы, так безжалостно нарушенные. Каждый вечер перед сном она вынимала брошь из бархатного мешочка и любовалась аккуратной, с любовью выполненной работой. Потом закрывала глаза и проигрывала в голове все еще живые воспоминания о том дне у тети Эдди, когда их любовь была невысказанной, настоящей и совершенной. «Может быть, он позвонит завтра», — думала она, как всякая влюбленная девчонка. Но завтра наступало и не приносило ничего. «Что с тобой такое? Уж не заболеваешь ли ты?» — сказала мать, глядя, как Джин за ужином бесцельно ковыряет вилкой жареное сердце ягнёнка с пюре из брюквы. «Я не знаю», — ответила она и отложила вилку, так ничего и не попробовав. Самый непривередливый и непритязательный едок. Сегодня она не могла без отвращения смотреть на сердце ягнёнка с клапанами и камерами, все еще видимыми во всех анатомических подробностях. Горло вздулось, так она старалась подавить рвотные позывы. «Пожалуй, съем просто хлеба с маргарином». Она встала, рванула дверцу холодильника и с облегчением почувствовала на своих горячих щеках порыв холодного кисловатого воздуха. «Возможно, у тебя начинаются изменения», — задумчиво произнесла мать. «У некоторых женщин они тяжело проходят». «Мне еще и 40 нет», — сказала Джин холодильнику сквозь сжатые зубы. «Конечно, дело не в этом. Ты сама на себя не похожа, Сламингтона». Джин гордилась своим умением скрывать непокорные эмоции, и материнская проницательность порой заставала ее врасплох. Выходит, не настолько она непроницаемая, как ей хотелось бы верить. «Я, видимо, немного расклеилась», — признала она, размазывая маргарин по горбушке белого хлеба. «И погода не способствует». «Ты в последнее время редко видишься с этими своими друзьями, евреями». «Они не евреи. Я тебе говорила, что он ювелир, а Гретхен — католичка, кажется, бывшая. В общем, с ними. Я уж думаю, не рассорились ли вы? Они уезжали». Хотя соблазн поговорить о Тилбери, неважно в каком контексте, был почти непреодолим, и она была бы рада даже просто произнести вслух имя Говард, какой-то странный инстинкт велел Джин оградить Гретхен от критики, которая неизбежно возникла бы в этом разговоре. И у нее не было ни малейшего желания подвергать Говарда ни жалости, ни насмешкам, а никакой другой реакции на его сложное положение она от матери не ждала. Поэтому она ничего не сказала, и момент для откровенного разговора так и прошел впустую. «Возможно, тебе не помешает полежать денек в кровати с грелкой», — предложила мать свое средство от любых женских недомоганий. «Я больше не могу брать выходные», — ответила Джин. «Работы накопилось». «Наверное, ты устала за мной ухаживать. Со мной столько хлопот». «Ну что ты», — сказала Джин, растроганная безнадежным тоном матери. Она сжала ее веснушчатую узловатую руку и обратила внимание на контраст с собственными маленькими нежными пальцами. «Не говори так. По крайней мере, я не так плоха, как та старушенца из отеля». Она развеселилась от воспоминания о чьем-то большем несчастье. «Если я когда-нибудь стану такая же, отдай меня в дом престарелых». «Ты прекрасно знаешь, что тебе это очень не понравится», — ответила Джин, которая в этом сравнении не находила особого утешения. По ее мнению, единственное, что их разделяло, — это несколько лет разницы в возрасте. «Я не хочу быть обузой». «Не думай об этом. Нам же неплохо вдвоем, правда?» «Я стараюсь», — неопределенно ответила мать. «Если ты не собираешься это есть, я, пожалуй, съем сама». И она кончиком ножа передвинула сердце ягнёнка себе на тарелку. «Сделай одолжение», — сказала Джин и отвернулась, чтобы не быть свидетелем первого надреза. «Может, разведем сегодня огонь, раз часы перевели?» Я накрутила жгутов. Обычно они старались не топить углем до Дня всех святых. Стоит только начать, и не остановишься до следующего марта. Но сейчас в недавно потемневших вечерах чувствовался морозец. Они продержались дольше большинства своих соседей. Последние несколько дней, возвращаясь с работы, Джин замечала, как дымятся их трубы. «Почему бы и нет? В погребе полно угля. Хорошо, что труба почищена и готова». Как и в прежние годы, мать настояла на том, чтобы трубу прочистили весной, а не ждали до осени, когда цены могут взлететь. Она испытывала некоторую гордость от такой предусмотрительности платить авансом за будущую выгоду. Джин же считала, что особенно мрачный взгляд на жизнь заставляет приветствовать потепление подготовкой к следующей зиме. Убрав со стола, Джин наполнила ящик для угля и развела огонь с помощью газетных жгутов. Они вместе уселись слушать Пола Темпла на легком радио, любимую программу матери. Пленительная Стив с ее бархатистым голосом, с ее шофером и дворецким, и коктейлями до ужина с сэром Грэмом Форбсом из Скотланд-Ярда была совершенно не похожа на журналисток, которых Джин встречала и, кстати, кажется, никогда не садилась за пишущую машинку. Было очень трудно вообразить ее под дождем, едущей на велосипеде в Пэтсвуд, чтобы писать колонку о том, как продлить жизнь тряпки для пыли с помощью парафина или сделать нижнюю юбку жесткой посредством сахарной воды. Ее внимание рассеялось, убаюканная сладкоголосой Марджери Уэстбери в роли Стив. Она представляла себе, как всего в нескольких милях от нее в доме на Бердет-Роуд Говард в одиночестве готовит простой ужин на одного. Она предположила, что он умеет готовить, хоть и не видела тому свидетельств. Гретхен всегда казалась совершенной хаусфрау с ее захер-тортом и плетенкой цопф. Может быть, закрыв магазин, он останется в городе и поест в каком-нибудь дешевом заведении в Сохо, раз дома его ничего не ждет и нечего спешить. Этот образ Говарда, помешивающего на сковороде яичницу-болтунью или бредущего по темным холодным улицам, был таким четким, что у нее защипало в глазах. Ее поразила чудовищная несправедливость. Гретхен наслаждается свободой и предается удовольствием с новой возлюбленной, а они с Говардом из-за какого-то ложного чувства приличия остаются недоступными друг для друга и одинокими. «Пусть она предала его, но он ее не предаст», — с грустью подумала Джин. «Он никогда не станет вести себя...» «Что за слово он употребил?» «Нечестно». Эти меланхолические размышления были прерваны звуками музыкальной пьесы «Coronation Scott», возвещающими окончание Пола Темпла. Мать, сонная от печного жара, открыла глаза, заморгала и сказала: «Очень хорошо». Если призвать ее к ответу, она будет отрицать, что все проспала, но не сможет изложить Джин никаких подробностей сюжета. «Какая разница, в чем там дело?» — скажет она. «Мне просто нравятся их голоса». Джин пошла на кухню, чтобы сделать ей кружку какао Аленбери и выкурить последнюю за день сигарету, и заметила на коврике перед входной дверью конверт. Раньше его там не было. Она подняла его, и сердце заколотилось в предвкушении, когда она узнала аккуратный наклонный почерк и жесткий белый конверт, который она недавно передавала Гретхен. «Терпение», — подумала она и отложила его, а сама поднесла спичку к плите и отмерила молока и воды в кастрюльку. Плохие новости подождут, а хорошие со временем только улучшатся. Она прикурила сигарету от конфорки и, наконец, уселась за кухонный стол, чтобы распечатать письмо. Бердет Роуд 7, Ситкап. «Дорогая Джин, спасибо, что вы были так любезны и навестили Гретхен. Она позвонила мне, как и обещала, и мы договорились, что я буду забирать Маргарет по воскресеньям, а в остальные дни она будет с матерью в Челси. Маргарет, естественно, немного растерялась и расстроилась от этого нового распорядка, но дети — существа крепкие, и, кажется, она справляется. Без них в доме очень тихо, и я работаю допоздна, а иногда и ночую в магазине, чтобы туда не возвращаться. Очевидно, со временем придется что-то предпринять, чтобы восполнить неравенство наших жилищных условий, но Гретхен не хочет сейчас еще больше перемен, и поэтому пока мы действуем так. Печальным побочным эффектом этой несчастливой ситуации, дорогая Джин, стало то, что в нашу дружбу вкралась какая-то неловкость, и об этом я сожалею больше, чем могу выразить словами. Я вполне понимаю, что раз Гретхен больше нет рядом, вы можете чувствовать себя неловко в моей компании, но я хочу, чтобы вы знали, в вашем обществе я всегда испытываю только удовольствие и покой и абсолютную легкость. Другими словами, я очень хотел бы вас увидеть. Не встретитесь ли вы со мной за обедом в городе в субботу? Рядом с моим магазином есть приличное место. Если вы не хотите встречаться, отвечать не обязательно. Я в любом случае весь день буду в магазине. Но я надеюсь, что вы решите, что наша дружба достаточно крепка, чтобы пережить этот не нами устроенный кризис. Ваш Говард. Джин так долго сидела за столом, в счастливом оцепенении перечитывая эти слова, что молоко выкипело, залило конфорку и плиту и оставило горелый круг на дне кастрюли. Но это пустяки, потому что сейчас никакая самая неприятная домашняя работа не сможет омрачить ей настроение. Он хочет ее увидеть, жизнь вмиг стала прекрасной, драгоценной и полной смысла. Она помыла плиту и приготовила новую кружку какао, а когда настало время ложиться, поразила мать тем, что обняла ее и крепко прижала к себе.